Мы ищем друг друга на разных страницах, когда на душе одиноко и пусто. Только все это так бесполезно, ведь сердцу нужны настоящие чувства. Мы ищем все одно и то же, но что-то нам всегда мешает. А ты представь, что все возможно. Представь, что ты все сам решаешь. Любовь найдет и тебя скоро. Друга на лестничных клетках глаза опускаем, когда едем в лифте, а сердце внутри нас стучит все быстрее, как будто нашло своего человека. Мы ищем все одно и то же, но что-то нам всегда мешает. А ты представь, что все возможно. Представь, что ты все сам решаешь. Любовь найдет и тебя скоро. Возможно. Представь, что ты все сам решаешь. Любовь найдет и тебя скоро. Таких.